Не больше двух смогу, на большие не рассчитывай. Многие ссут соваться назад. Спасибо, одичал и хмыкнул. А я заметил Эдда и направился к нему. Верный друг, человек, которому можно довериться. Люди расступались, пропуская меня вперед. Я обнял Эдда, лучшего друга, единственного среди убийц, насильников и других. Он похлопал меня по плечу, и я отступил, смотря на него. Эд серьезно произнес, глаза все еще карие. Так это правда ты, наверное. Погодите, пока жечь мое тело. После шутки у меня возникла идея проверить свою огнеупорность. Эд усмехнулся. Смешно. Так это точно все еще ты? Я с улыбкой продолжил дурачиться, учитывая, куда мне пришлось попасть. Эд, я твой отец. Мне пришлось похлопать друга по плечу. Хихи. Ты бы видел свое лицо. Хихи. Не смешно, с улыбкой и смешком закончил Эд. Хихи. Винтерфилл. Рамси восседал в кресле, рядом с ним сидел Карстерк. Дом Амберов известен своей верностью. Харальд Карстерк добавил, известен верностью Старкам. Маленький Джон Амбер дал свое слово. А вы, лорд Карстерк, ваши люди ведь родичи Старков. А, но вот мы здесь. Времена меняются. Рамси отставил вино. Когда мой отец стал хранителем Севера, ваш дом отказался сложить знамена. Твой отец был скотом, мой дорогой отец, хранитель. Твой отец был скотом, и потому ты его убил. Я бы так же поступил со своим, но отец оказал мне услугу и сдох. Мой отец был отравлен врагами. Амбер очень поверил. МГМ, зачем вы прибыли в Винтерфилл? Лорд Амбер, бастард, Джон Сноу перевел войско одичалых за стену. Мы севернее, чем вы все, забыли? Они пойдут вперед, и их встретим, как и прежде, мы. Люблю драться с одичалыми. Всю жизнь дрался, но их слишком много на нас одних. Так вы пришли за помощью, мы поможем друг другу. Чем будет холоднее, тем дальше потащатся эти козолюбы и скоро дойдут сюда. Карстерк с усмешкой сказал, думаете, орда одичалых возьмет Винтерфилл? Амбер возразил, если их поведет в бой Джон Сноу, он знает эти места лучше, чем все мы. Вручите знамя дому Болтон, присягните мне, как хранителю Севера, и мы, с вами, вместе уничтожим бастарда и его одичалых друзей. Я не стану целовать тебе руку. Знаменосец преклоняет колени перед лордом, и этого не дождешься. Как доверять тому, кто не чтит традиции? Твой отец чтил традиции, поклонился рабу Старку, назвал королем Севера. Роб Старк не зря доверял твоему отцу, тогда, похоже, мы теперь в тупике. В пекло поклоны и клятвы туда же. У меня есть подарок, надеюсь, девушка. Предпочитаю рыжих. Амбер кивнул своим, и они вывели вперед двух пленников. Девушка, да, хихи, и дикая. Люблю диких, сказал Рамси, смотря на Ашу. И мальчик, юный и свежий, как нравится Карстерку. Лорд Кархалда привстал от негодования. Кто это? Рикон Старк, откуда мне знать, что это он? Задал вопрос Рамси, смотря в лицо Рикона. Амбер отошел и принес отрубленную голову черного лютоволка, и Рамси улыбнулся. С возвращением, лорд Старк, я ожидал в покоях, пока остальные готовили место для казни. Смотря на пламя в камине, я решился подойти и просунуть руку, чтобы убедиться. Огонь не обжигал и не оставил ран на руке. Я с удивлением осознал, что теперь огонь мне не страшен. Вернувшись в кресло, я посмотрел на стол с восстановленными письменными принадлежностями. Беря пергамент, я начал писать письма для домов Севера, в особенности для дома Мандерли. Я предлагал место в своем совете на должность мастера над монетами и брачный контракт, имея в виду себя в случае смерти Рикона или младшего брата, если он выживет. Конечно, я предварительно перешерстил библиотеку дозора, найдя книгу родословных, чтобы убедиться, кто в сериале вообще существует. И, как выяснилось, в сериале существовало намного больше персонажей, чем нам показали. Это натолкнуло меня на мысль о возможном пополнении войска за счет верных волкам горным кланам Севера. Джон, являясь Иванушкой-дурачком или просто Незнайкой, даже не предлагал Станнису использовать горные кланы для вызволения Сансы. Роб, как и в книгах, не взял все силы Севера с собой, чтобы не обезлюдить мужчинами регион. Да и времени на сборы попусту не оставалось. Горные кланы, в отличие от кланов Леса, служащих главерам, по большей части сохранили свои силы. И если верить книгам Мартина, с ними можно договориться. Например, давая им возможность отослать лишние рты на смерть за детей Недостарка. Это вселило в меня надежду на возможную победу даже без знамен долины, которые непонятным образом оказались во рве в сериале. А значит, и в моей ситуации будет примерно так же. Больше всего я опасался телепортов и всякой магии, которые работали в сериале как-то непонятно. Например, длинный коготь, меч из валерийской стали, подаренный Джону, работал через раз, хотя прочность сохранялась. Я вздохнул от понимания, сколько всякого дерьма мне придется очистить. Я закончил со стопкой писем и дописал одно для Яры Грейджой. Послышались шаги, и дверь отворилась, пропуская Эдда. Пора. Я взял свой магический меч и вышел следом за Эддом во двор, где предстала передо мной виселица с предателями. Тормунд с одичалыми, дозорные, жрица, Давос, призрак и все остальные наблюдали за всем происходящим. Они расступились, пропуская меня вперед. Я дошел до ступени и поднялся к висельникам. «Если у вас есть последние слова, говорите». Бауэн Марш открыл рот. «Ты не должен быть жив. Это неправильно». Посмотрев на лицо крысы, я ответил. «Как и мое убийство. Шаг вперед». Атил Ервик сожалел. «Моя мать живет в Белой Гавани. Напишите ей, что я погиб в бою с одичалыми». Ничего не говоря, я посмотрел на бывшего первого разведчика. Сирал Лисерторн посмотрел прямо мне в глаза. «У меня был выбор, лорд-командующий, предать вас или ночной дозор. Вы привели войско одичалых в наши земли, привели грабителей и убийц. Если бы я решал вновь, зная, чем все кончится, я бы снова сделал верный выбор». Я хмыкнул. «Мы все убийцы, Сирал Лисер». Торн кивнул, соглашаясь, и продолжил. «Я дрался. Я проиграл. Теперь отдохну. Но вы, лорд Сноу, будете вечно сражаться в их битвах». Он закончил с гордо поднятым подбородком. «Скорее наоборот». Я снова хмыкнул, думая о сюжете сериала. Пройдя вперед, не обращая внимания на молчаливого Олли, я вытащил из ножен длинный коготь и резко упустил, разрубая веревку. Механизм запустился и послышался хруст. Я ничего не почувствовал от их убийства. Развернувшись, я посмотрел на дергающиеся тела в петле. Вложив обратно в ножны меч, я повернулся и направился к Эдду. «Нам надо сжечь тела», — сказал Эдд. «Нет, нет», — удивленно спросил Скорбный. «Пусть тела привяжут и перекинут через стену на подъемнике. Или засуньте их в клетки и прицепите к подъемникам. В общем, реализуй это как-нибудь». Я не знал, как вылазка за стену может закончиться, поэтому перестраховался. «Хорошо, собери лучших разведчиков для похода за стену. Одичалые пришлют двоих. Вместе они отправятся на охоту за мертвецом. 100-тысячная армия мертвых грядет, Эд. Нам нужны лорды, а им доказательства». Эд согласно кивнул. Я снял плащ лорда командующего и передал другу. «И вот это тебе». Эд с новым удивлением посмотрел на плащ. «И что мне с ним делать?» «Носи, сожги. Что захочешь, черный замок твой». После я предстал перед всеми и сказал: «Мой дозор окончен». Примечание к части. Джон Тормунд, призрак, длинный коготь, Харальд Карстерк, маленький Джон Амбер, глава 2, горные кланы, 303 год от З.Э. Джон Сноу. Я находился в комнате лорда командующего. Мелисандра нашептывала успокаивающее заклинание, держа ладони на моих висках. Сидя в кресле, я пытался избавиться от дикой меланхолии и желания найти место для самоубийства. Она прекратила, и я выдохнул. С меня струился холодный поток. «Не знала, что после воскрешения появляются такие симптомы», — сказала мне жрица. «Сколько это может продлиться?» Я задал вопрос хриплым и уставшим голосом. «Не знаю. Все зависит от твоего принятия. Малая часть тебя все еще отторгает жизнь. Найди ее и уничтожь. Только так и никак иначе. Или это приведет тебя к гибели в любой стычке. Ты просто захочешь умереть», сузив глазки, сказала волшебница. «Как, имея в виду уничтожить свою часть? Может, медитация в спокойном месте или разговоры во сне с самим собой? Другого я не знаю», — обеспокоенно смотрела на меня красная жрица. Когда я закрыл глаза, она внезапно подошла, беря мою ладонь в свои. «Ты, Азор Ахай, избранный, и ты обязан победить внутреннего иного. Ради Бога, семьи и себя самого». Вытянув ладонь из ее, я отбросил подальше свою слабость и закрыл на долгое время. Я понял, открывая глаза, я указал ей присесть передо мной на другое кресло для разговора о битве у замка Старков. «А теперь расскажи мне, что ты видела в огне». Она присела и сказала: «Битва у замка, Сир Давос рассказал тебе, можно и так сказать. Что ты знаешь?» «Я видела битву и стены изнутри, пещеру и себя с раздвинутыми ногами», — с улыбкой пропела Мелисандра, намекая. «В моем присутствии она постоянно меня раздражает, пытаясь развести на секс. Я не против, но не сейчас, и все, да. «Что ты думаешь о раздвинутых ногах?» Мило улыбнулась мне змея, с которой надо держаться на стороже, чтобы не сойти с ума, как Станнис. Я кивнул, жрица ответила с улыбкой. «Возможно, теперь ты готов создать вместе со мной теневое создание». «Ты угадала?» — улыбнулся я в ответ, пожирая ее взглядом, чтобы она прекратила меня бесить хоть какое-то время. Она удовлетворенно упустила улыбку. «Сколько времени может продержаться тень?» «Несколько минут. Одно убийство означает мгновенное развеивание заклинания. Кто управляет тенью?» «Ты. Я в это время буду без сознания, во сне». «Да, двигаться ты не сможешь, пока не исчезнет тень». «Побочные эффекты для королевской крови. Несколько лет жизни. Вторая тень. Возможно, бесплодие. Тут как повезет. Все зависит от донора. Третья смерть. Для простых людей одна тень несет смерть. Станнис. Мне стало интересно. Нет, он лишь постарел. Сильный мужчина. А я, кровь королей сильна в тебе. Ты тоже не пострадаешь. Лишь постареешь чуть раньше. Мой план прост. Собрать войско и послать отряд, который во время битвы возьмет ослабленный Винтерфилл через тайный вход». Ее глаза странно блеснули, а лицо так и выражало вопрос. «Почему ты не сказал о нем Станнису? Я избранный». После этого она вернула прежнее выражение лица, внимательно слушая меня. Заткнув жрицу, я продолжил. «Ты будешь в отряде проникновения, родишь тень, пока остальные захватят замок. Твоя задача — родить тень, а остальные в нужный момент откроют ворота». Дальше я рассказал в подробностях, что за сигналы и так далее. Не забыл я о сигнале для Мандерли. Если толстяк заставит себя поднять зад и придет на помощь, все это также будет обговорено с отрядом проникновения, когда он будет составлен. На этом все. И никакой проповеди о Боге, добровольная она или нет. Понятно выражаюсь? Она грустно скривилась, но согласилась, и я отпустил ее, попросив пригласить Сира Даваса. Когда пришел луковый рыцарь, мы много беседовали, и я, наконец, перешел к самому главному. «Давас, ты отправишься в Белую Гавань для переговоров. Письмо с моим предложением я отправил, но не уверен, что лорд увидит его из-за мейстера, который родом из Ланниспорта. Поэтому вот еще одно». Давас взял письмо. Он уже знал, о чем оно, так что в случае пропажи сможет договориться самолично. И Давас знает о сигналах. «Все имеющиеся письма я уже отправил ко всем домам севера и одно письмо в 10 башен на Железные острова, к лорду Родрику Харлоу. Не зная, в чьих руках Пайк, я решил, что лучше отправить письмо дяде Яры. Родрик – человек разумный, и есть надежда, что сериальная версия не хуже. Я не против, но на чем? На корабле из Восточного дозора в сопровождении отряда. Недавно я отослал письмо с просьбой прислать доклад о состоянии флота. Насчет кораблей из Станниса, как выяснилось, их забрали дезертировавшие наемники. Но, как оказалось позже, те, видимо, попали в шторм возле Скагаса, и буря была настолько сильной, что ошметки кораблей вернулись к Восточному дозору у моря. У самого дозора осталось 10 кораблей. Этого было вполне достаточно. Отправляя Даваса, я также решил проблему с истинной смертью Ширин. Костра он не найдет. Я уничтожу его вместе со всеми следами. Попрощавшись с Давасом, я вышел и прислонился руками о деревянные перила, наблюдая за готовящимися двумя конными отрядами разведчиков и за работой кузни. Рядом со мной находились трое знакомых Джона и Эдда, которые поддержали последнего, чтобы сражаться насмерть за своих друзей. Я сделал Тола, Дар и Эндрю стражами, что-то вроде личной гвардии. После иных я планировал освободить всех дозорных, кто выживет, и, если судьба будет благосклонна, наделить верных друзей лордством. Да видит боги, скорбный заслужил этого больше всего. Дару я приказал следить за птичником и в случае появления важных писем, доставлять лично мне, невзирая на адресата. В птичнике на нижнем этаже находится покой мейстера, а в верхнем содержатся почтовые вороны. Я посмотрел на восточные конюшни, куда, наконец, прибыли запрашиваемые кони с снаряжением, материалами и кузницами. Здесь содержатся все лошади дозора. Конюшню дотла сожгли во время штурма замка, но позже восстановили. Кузницы принимались за работу. Из арсенала Черного замка направляли в кузню отбракованную сталь. Я приказал сделать для себя и Эндрю два похожих доспеха с шлемом, забралом и знаком лютоволка для моего плана по спасению Рикона. Конечно, для всех остальных также готовили доспехи, но не полный комплект. Дозорным лучше иметь больше подвижности во время боя. Удивительно, но стали оказалось довольно много. Но вот людей, которые могли использовать снаряжение, оказалось не так много, из-за чего многое просто упрятали в туннели. Под Черным замком находится обширная сеть туннелей и червоточин, связывающих башни и здания. В долгие зимы замок заваливает многометровым слоем снега, и передвигаться по поверхности невозможно. Поэтому братья пользуются подземными туннелями. На поверхность из этих туннелей ведут каменные лестницы. Не зря я перепроверил туннели под арсеналом. Теперь сталь для войска не проблема. Но вот с провиантом кучу проблем. Мне срочно нужно выступать. Послышался гул механизмов ворот в стене. Они поднимались. Я наблюдал за мрачными лицами всадников и двух варгов одичалых, лучших разведчиков, которых привел Тормунд. Разведчики научили двух одичалых сидеть в седле, хотя они неплохо справлялись с животными, что сделало обучение не столь долгим. Вороны на плечах своих хозяев каркнули. Сноу, сноу. Во дворе шел легкий снег. Ворота поднялись. Всадники по очереди двинулись в проход. Восемь избранных, лучшие из лучших. Все, что оставалось для этой самоубийственной миссии. Конечно, я не посмел послать людей без плана. Он состоял из нескольких пунктов. Первый отряд отправится по направлению к Морозным горам, где погиб дракон в сериале. Если повезет, они быстро схватят с помощью ковбойского лоса ходока, которого выведут из строя и захватят сетями. В случае попадания на армию первый отряд должен стать приманкой и сообщить о них второму, с помощью варгов в отрядах. Второй отряд быстрым темпом нанесет внезапный захват во фланг и отступит обратно к стене, направляясь в Черный замок или Восточный дозор у моря, чтобы запутать иных. Первый отряд, сверкая копытами, успеет добраться к Сумеречной башне. Я оторвал взгляд, направившись наблюдать за всем остальным. Скоро я наведаюсь к одичалым, а дальше мы отправимся в Северные горы, край горных кланов, чьи вожди враждуют между собой, но признают власть Старков, после падения которых отказались поддерживать Болтонов. Северные горы, суровый и бедный край. Эд быстро втянулся и становился неплохим командующим. Восточный дозор и Сумеречная башня получили вести о выборе нового лорда командующего. Все замки, кроме Сумеречной башни, Черного замка и Восточного дозора у моря были заброшены, а ворота при них замурованы землей и камнем, обильно политыми водой и превратившимися в лед. Первый приказ Эдда с моей подсказкой было выслать всадников из оставшихся замков для проверки ворот и тайных входов. Всего в дозоре, по последним подсчетам, включая разведчиков за стеной, около 589 братьев ночного дозора. Я, наконец, собрался, и нам открыли ворота. Два гвардейца, Тормунд и я, отправились к лагерям одичалых. Нам встречались множество палаток. Снег перестал падать. Скоро вечер. Мы спешились и привязали вожжи к столбам, оставляя коней, направляясь за Тормундом к костру. К нам вышли новые вожди кланов, и мы завязали разговор. Рыжебородый одичалый не соглашался. Мы обещали драться за тебя в нужный час, король ворона. Но на это мы не соглашались. Это не белые ходоки. Это не мертвое воинство. Это не наш бой. Тормунд среди одичалых и рядом с великаном возразил. Если бы не он, мы бы здесь не стояли. Все были бы мясом в войске короля ночи. А я, кучей обугленных костей. Как Манс. Помнишь лагерь Манса? Он тянулся до самого горизонта. И посмотри на нас теперь. Что от нас осталось? Если мы потеряем и это, мы сгинем. Десятки племен, сотни поколений, как будто нас и не было. Последние из вольного народа. Я отмер с уста. Так и будет, если мы проиграем. Болтоны, Карстерки, Амберы знают, что вы здесь, и что больше половины из вас женщины и дети. Покончив со мной, они придут за вами. Я наблюдал за нахмуренными взглядами. Ты прав, это не ваш бой. Вы не должны идти за мной под Винтерфиллу. А я просить вас, мы так не договаривались. Вы нужны мне, если мы хотим их победить. И нам надо побеждать, если вы хотите выжить. Тормунд, видя сомнения на лицах своих, продолжил. Вороны убили его за то, что он говорил за вольный народ. Как другие южане не могли, он умер за нас. Если мы не готовы умереть за него, мы трусы. Он хмуро покачал головой. А если так, мы не зря последние из вольного народа. После этих слов великан, от которого я пребывал в шоке, встал и сказал, направляясь в сторону. Сноу. Одичалые переглядывались и кивали. Рыжебородый вышел вперед и протянул мне руку. Я пожал ее. С улыбкой и счастьем от первой победы я высказал. Спасибо. Одичалый, смотря мне в глаза, лишь кивнул и отправился готовить своих. Я обратился к Тормунду. Сможешь найти переводчика для великана, чтобы он понимал, что я хочу предложить? Хаем, конечно. Но зачем? Я усмехнулся. Представь себе великана в броне и с дубинкой. Глаза Тормунда расширились от осознания такой простой логики. Почему я до такого не догадался? Ахха, Болтоном пизда. После диалога с Вун Век Вун Дар Вуном или просто Вун Вуном, я узнал, что, к несчастью, он не умеет пользоваться луком, но хорошо управлял мамонтом и посохом, когда у него они были. Последний великан радостно согласился пройтись к черному замку, чтобы с него сняли мерки для стальных пластин, а по пути вырвать дерево по размеру, чтобы там мои плотники сделали что-то похожее на дубинку. И вот в такой компании мы направились в черный замок. Великан вырвал подходящее дерево и после путь проходил быстро, пока мы не остановились. К нам направлялся галопом всадник дозорный. Дозорный остановил коня и выкрикнул: «Милорд, что случилось?» Три всадника прибыли в ночной дозор. Одна среди них утверждает, что ваша сестра, Санса Старк. «Понятно, молодцом». Дозорный кивнул. «Я скомандовал. Вперед!» И мы продолжили двигаться. Черный замок встретил нас криком «Открыть ворота!» Великан направился на восток, недалеко от замка, чтобы другие не создавали проблем. Санса, Бриенна Тарт и Подрик Пейн, видя уходящего Вуна, пребывали в шоке. Пока они находились в шокированном состоянии, я отдал приказ рабочим снять мерки с великана, которого охранял переводчик. Кузни получили новые заказы. Санса отошла от шока и увидела меня. Я спешился и повернулся к ней, смотря ей в глаза, раскрывая руки в стороны с улыбкой. «Санса, иди ко мне!» Она накинулась на меня, и мы сомкнули объятия. Бриенна Тарт смотрела на нас с улыбкой. Пин рядом с ней. Санса заплакала, и я поднял ее на руки, прижимая к себе, придавая тепло семье. Чувствуя, что сестренка не отпускает, я понес ее в свои покои. Она все всхлипывала, даже не замечая, как я быстро вошел в комнату и опустил ее на ноги. «Санса», — тихим голосом проговорил я ей на ушко. «Да, прости», — смущенно отошла от меня сестра, вытирая слезы. «Присядь», — Санса присела, а я послал своего друга к поварам, чтобы приготовили поесть. Я взял свое кресло и придвинул к камину. Палена закинул и разжег огонь. Я присел и спросил, как Санса смогла вырваться от Болтонов. Пока слушал, пришел друг и сообщил о еде. Кивая Сансе, я вышел за едой и напитком для себя. Уже была ночь. Братья дозора чередовали работой, отдыхая и работая. Похлопав Эдда в знак благодарности, я взял поднос с хлебом, похлебка из ячменя, лука, морковки, репы, бараньего бульона и выпивки в виде эля, так как вино закончилось. В комнате. Это все, что есть. Спасибо. Ничего. Санса приняла миску с супом и съела его очень быстро. Вкусный суп. Я с улыбкой ответил. Конечно, особенно благодаря приправе, которую я туда добавил. Санса посмотрела на меня. Как говорил мой друг, карлик, погонял лысого. КХМ, закашлялась сестренка от шутки с таким лицом, которая говорила. Ты что, дурак? Хи-хи-хи. Я посмеивался, смотря на ее лицо. Ты бы видела свое лицо. Хи-хи, это шутка. Она ударила меня. Вау, тихо, рыжик. Я не удержался и потянул ее на себя, усаживая на свои колени. В качестве наказания посидишь у меня на коленях, сказал я с улыбкой, смущенной и красной от негодования Санси. Она долго не сопротивлялась, наверное, устала, да и точно хотела спать. Санса опустила голову на мое плечо и сказала: «Ты изменился. Все мы меняемся со временем». Я ответил, смотря на огонь и получая удовольствие от тепла сестры. «Я много думала о том, как мерзко к тебе относилась. Хотела бы все изменить. У тебя есть все шансы», я сказал с улыбкой, по-прежнему смотря в огонь с грустным выражением глаз. Санса прикусила губу. «Я была ужасна. Ты простишь меня, мы были детьми. Иногда ты вела себя просто ужасно. Но со мной тоже было не весело». Мрачный сидел в углу, пока другие играли. «Так простишь? Ладно, ладно, прощаю». Санса протянула руку к табуретке, на которой стоял эль, желая отпить. Я подал ей эль, удерживая правой рукой спину сестры. Она все сидела со мной, не спеша покидать теплое местечко. Она выпила и чуть бы не подавилась. Я спокойно забрал эль с ее руки и отставил обратно. «За 1000 лет ночной дозор так и не научился варить приличный эль», проговорил я, посмеиваясь над сестрой. «Ты опять», — сказала Санса, без злости, похлопывая меня по груди и возвращая рыжик на плечо. Ее глаза начали слипаться, но она взяла себя в руки и пыталась узнать мою позицию. «Я видела приготовление. Ты хочешь вернуть дом? Я хотел вызволить тебя, так как не знал, что ты сбежала. Я верну наш дом. Теперь, когда ты рядом со мной, я сберегу тебя, и больше призрак отца не посмеет появляться передо мной, угрожая смертью». Закончил я, с негромким смехом, удивляя сестру. Она поблагодарила, а после спросила: «Я видела великана, сколько одичалых готовы идти за тобой?» «Великан один, последний из рода, но его хватит, чтобы нагнуть Болтонов. Одичалых 2000, способных сражаться. Винтерфилл, наш дом, это дом нашей семьи, мы будем сражаться», — уткнулась мне в шею Санса, возвращая сталь в голос. «Да, будем. Вернем наш дом. Отомстим за все». Санса кивнула, и мы просидели в кресле перед камином еще некоторое время, пока сестра не уснула на мне. Призрак тихо вернулся после охоты и дрых у окна, когда сестра уже уснула. Я приподнял сестренку и уложил ее на собственную кровать. Поцеловав ее в лоб и укрыв от холода, я вышел, закрывая дверь. На утро я, Санса, Бриенна, Пейн, Эд и Тормунд завтракали хлебом и жареной бараниной. Во дворе прибыл гонец от Болтонов, но я, как и все остальные в трапезной, не обращали внимания на гостя, чтобы случайно его не пришибить на месте. Санса, не обращая внимания, разглядывала баранину, ища там секретный соус. Я хмыкнул, закусывая черствым хлебом баранину. Эд подобрал еще хлебушка, а Пейн, проголодавшись по мясу, уминал хреновую на взгляд баранину за обе щеки. Бриенна, смотря на госпожу, тоже не спешила поедать вкусное мясо. Но когда ее взгляд остановился на Тормунде, который разглядывал большую женщину, поедая, как варвар, руками баранину, она не выдержала и принялась за свою баранину, пытаясь спрятаться за едой. Эд приподнял брови от Тормунда и Бриенны, а когда заметил удрученное поведение Сансы, с мясом решил вмешаться. «Простите за еду, мы не этим славимся». Санса горько улыбнулась и ответила: «Ничего, есть вещи поважнее». Тол остался охранять дверь трапезной, а Эндрю вошел вовнутрь и передал мне послание гонца, которого выперли из замка. «Письмо, милорд. Вы уже позавтракали?» «После вас, милорд. Лучше позавтракайте сейчас с нами. Это приказ. Входи, Тол». «Эндрю», — я указал на стол. Эн немного поколебался, но все же кивнул и вместе с напарником присел за общий стол, набирая себе еды и начиная ее уплетать. «Потом отнесешь Дару поесть, а то он воспринял приказ слишком серьезно», — сказал я, обращаясь к Эну, который кивнул с набитым ртом. Я сломал печать дома Болтон и начал читать вслух. Все внимательно начали слушать. «Предателю и бастарду Джону Сноу, ты впустил тысячи одичалых за стену. Ты предал свой народ. Ты предал Север. Винтерфилл мой ублюдок. Сам увидишь. Твой брат Рикон в моей темнице». Санса удивилась, а я продолжил: «Шкура его лютоволка у меня на полу. Увидишь. Хочу вернуть жену. Пришли ее мне, ублюдок, и я не потревожу тебя и твоих одичалых дружков. Будешь ее скрывать, и я приду на Север и убью каждого одичалого мужчину, женщину и ребенка под твоей защитой». Тормунд уже знал с моих слов о такой возможности и не подал напряжения, но внимательно слушал. «Я заживо сдеру с них кожу, и ты увидишь, как мои воины по очереди насилуют твою сестру. Увидишь, как мои псы сожрут твоего дикого братца. Потом я вырежу тебе глаза из глазниц, и псы довершат остальное. Ты увидишь. Рамси Болтон, лорд Винтерфилла и хранитель Севера». Я откинул письмо и медленно проговорил, смакуя вторую победу. «Лорд Винтерфилла и хранитель Севера. Его отец мертв. Рамси его убил. А теперь у него Рикон», — сказала Санса. «Одним Болтоном меньше, а возможно, и двумя. Если умер глава, то жена Уолда Фрей, скорее всего, мертва, а с ней и ее ребенок. Если он был...» — взволнованно перебила меня сестра. Тормунд решил вмешаться: «Сколько человек в его войске?» Санса ответила: «Я слышала про 5000, когда он обсуждал битву со Станнисом. Войско Станниса срезало лишь 1000 солдат Болтонов», — задавался я вопросом вслух. «Ладно», — я покачал головой, 2000 одичалых, остальные дети и старики». Тормунд кивнул. После я встал и перешел к карте Севера, остальные последовали за мной. «Нам не защитить Север от ходоков, а Юг от Болтонов. Если мы хотим выжить, нам нужен Винтерфилл, а для этого нужно больше людей. Для начала я отправлюсь к горным кланам в Северные горы». «Но как ты их найдешь?» — задала логичный вопрос Санса. Остальные слушали. «Я послал письмо в Каменный холм. Тамошние первые флинты, как они себя именуют, являются связующими с горными кланами. Ну, для нас они станут связующими. А так старки имели другие возможности для связи с ними. Но я бастард, и меня не посвящали во все тонкости связи», — даже средами. Мне пришлось пообещать последним флинтом вдовий дозор и кремневый палец в качестве награды. Местные лорды и леди скончались, первые из-за болезни, а вторые из-за вторжения островитян. Санса нахмурилась из-за понимания, что ее тоже не посвятили. Возможно, только Бран и Роб знали, как связаться с рядами и кланами гор. Не слыша вопросов, я продолжил. Помимо Старков и Болтонов, самые сильные дома Севера – это Амберы, Карстерки и Мандерли. Амберы и Карстерки уже принесли присягу Болтонам. Нам там ничего не светит. Санса вмешалась. Амберы выдали Рикона нашим врагам. Они не в счет, но Карстерки пришли к Рамси, не зная, что у них есть иной выбор. Я хмыкнул. Не обижайся, но они знают, что Роб обезглавил их отца. Мы не можем на них рассчитывать. Они могут быть верны другим Старкам после смерти Робба. Но сколько из них восстало против Болтонов, когда те нас предали? Быть может, я не Старк по имени, но я понимаю людей, более или менее. Они одинаковы во всем мире, и даже храбрейшие не хотят, чтобы с их жен и детей содрали кожу. Ни за что. Санса не стала спорить. Хорошо. Я посмотрел на мелкие дома Севера. Мне удалось убедить некоторые дома открыто поддержать нас. Я указал пальцем на карту, где изображались бараньи лбы и холм Мизинов, которого не существовало в книге. Хорнвуды. Из лбов пришлют 200 конных солдат, Мизины – 143 конных. Все, что у них осталось. Они люто ненавидят Болтонов и Фриев из-за красной свадьбы. Убедить их не составило труда, учитывая, что они и так на грани исчезновения, а в случае воцарения Болтонов на постоянной основе, их попусту уничтожат поодиночке. Итог – 2343 воина. Мало. Санса поджала губы, а Тормунд смотрел на карту, рассматривая последний очаг. Остальные дома молчат. Я не понимаю позиции Достинов, Рисвиллов и Гловеров. Возможно, они хотят переждать конфликт и прийти на все готовое. Внезапно я ударил по столу. Но такого я не позволю. Когда наш дом будет у нас, я уничтожу все дома, которые не присоединились к нам, имея за спиной войска. Одичал и усмехнулся, а остальные согласно кивнули. А что мы будем делать вот с этим? Спросил Тормунд, указывая на самый ближайший к нам замок. Может, захватим? Нет, все удивились. Тормунд молча смотрел на меня открытыми очами. Я не хочу разделять наших врагов. Мы уничтожим их в одной битве раз и навсегда. Я не уверен, что в замке осталась семейка Амбера. Скорее всего, он взял всех своих с собой в войска, где безопаснее всего. Конечно, когда двинемся, я пошлю разведку, чтобы выяснить, сколько всего внутри. Значит, в обход, констатировал факт Тормунд. Да, сказал я, смотря на очаг. Что насчет остальных домов? Такие, как Сервин, спросила Санса. Многие запуганы. Мне известно лишь, что Рамси освежевал Миджера Сервина за неуплату налогов и хранение верности истинным хранителям Севера Старком. Его жена и брат погибли, а юный сын Клей сильно запуган. Понятно, прошептала сестра. Я вздохнул, наконец, заканчивая мини-совет. План ясен. Для начала горные кланы, а позже, возможно, посетим Мормонтов. Все кивнули. Совет разошелся. Я направился во двор и поговорил с Даром в птичнике. Санса начала меняться, на мой скромный взгляд. Но оставалась последняя проверка. Я сообщил сестре, что отправляюсь к одичалым. Эдда я предупредил, и когда настанет время, мне сообщат, и тогда кротовый городок будет окружен. Левый дозорный отправился с посланием из долины к Сансе, которая в это время шила знамя с белым волком. Пришло время, и я заметил Сансу, которую выпустили из черного замка в сопровождении ее защитницы. Я разочаровался, когда Санса направилась не за мной к одичалым, а в городок. Кротовый городок, в разрушенной таверне. Питер Бей лишь стоял в центре, ожидая. Санса зашла внутрь разрушенного здания, встречаясь взглядом с человеком, продавшим ее Болтоном. Мизинец заговорил. «Санса, леди Бриенна, услышав о победе, я боялся худшего. Я невероятно счастлив, что вы невредимы». «Невредимо, что вы здесь делаете?» С тихим гневом сказала Санса. «Я приехал с рыцарями долины к вам на помощь. Они разбивают лагерь Урвакилин. Ко мне на помощь. Вы знали про Рамси? Если не знали, то вы болван. Если знали, то вы мой враг. Желаете послушать о брачной ночи?» Он берег мое лицо. Ему было нужно лицо дочери Нида Старка, но со всем остальным он делал все, что ему хотелось, но так, чтобы я могла принести наследника. «Как, по-вашему, что? Я не хочу даже представлять, что, по-вашему, он делал со мной. Леди Санса задала вам вопрос, сказала Бриенна, держа рукоять меча. «Он бил вас?» «Да, с наслаждением. Что еще он делал?» «Санса, я...» «Что еще?» «Он вас резал?» «Возможно, вы знали про Рамси». «Я не знал. Вы же знаете чужие тайны». «Я совершил ошибку. Ужасную ошибку». «Недооценил незнакомца». Леди не пристала говорить о прочих его поступках, но, полагаю, в борделях о таком говорят все время. «Я до сих пор чувствую. Я не о том, что та боль осталась в моем нежном сердце. Я телом чувствую все, что он со мной делал. Даже сейчас, мне...» «Так, жаль, вы говорили, что защитите меня, я смогу, вы должны поверить мне». Санса уже хотела ответить, как послышались шаги. Она с удивлением смотрела на Джона и Тормунда во главе отряда. Дозорные с арбалетами окружили весь городок и направили болты на мизинца, который находился в страхе. «Я пребывал в гневе и прервал глупость. Не верю». Арбалетчики окружили городок и Бриенну Тарт. Тормунд обезвредил мизинца и забрал магический кинжал у пояса, с помощью которого в сериале убили короля ночи. «Не двигайся, или вставлю вот этот кинжал тебе в зад, хи-хи-хи», смеялся Тормунд, держа казнокрада. «Ты предала меня, Санса». Дозорные встали возле рыжей бесстыжей, ожидая приказа. «Нет, Джон, я...» «Тихо, ты сговорилась за моей спиной. Как, по-твоему, это выглядит? Разве я плохо к тебе отнесся?» «Санса, я укоризненно посмотрел на молчаливую сестру с опушенным взглядом. Наверное, все женщины дома Старк не способны подчиняться приказам и сидеть тихо на месте. Хочу напомнить, что твоя мать начала войну, из-за которой ты попала в плен. Отец лишился головы. Робба сделали королем, что привело его к смерти. А Ланнистер пленный, который был у Робба, выпущен из мнимой глупости». Я посмотрел на Тарт, которая опустила руку на рукоять меча. «Санса, ты поступила со мной так же, как с отцом». Санса расширила от страха глаза. «Откуда?» Не успела она договорить, как я оборвал ее, не желая разговаривать с тупым персонажем, думающим только о себе. «Хватит, я все сказал. Увидите леди Старк в ее комнату». Я обратил внимание на Тарт. «Отдай меч Эддарда Старка». Санса с шоком уставилась на защитницу, когда услышала о мече отца. Она хотела что-то сказать, но промолчала, понимая, что уже поздно. Дозорные вели ее обратно в черный замок, другие взяли мизинца. Гвардия вышла вперед, но я поднял руку, останавливая друзей, не желая терять их зазря. Бриенна не ответила, понимая, что доказывать мне что-то нет смысла. Обнажилась магическая сталь, арбалетчики навели болты, завязалось сражение. Битва прошла незаметно. Я, являясь более легким типом воина, легко обезвредил леди и быстро разоружил ее. «Леди Тарт, под стражу», приказал я дозорным. Кинжал и верные клятвы теперь находились у меня. Мне не оставили выбора. Изначально я хотел потребовать меч по-доброму после битвы за замок, но судьба решила все за меня, да и мой гнев. Когда мы вернулись, я приказал отправить мизинца в пыточную и позвать жрицу с одичалым тинном, которого привел Тормунд. Я же последовал в собственные покои, чтобы составить пункты вопросов, которые зададут пленному. Допрос начался. Человек извивался от боли в руках Тинна. Я сидел мрачный, наблюдая за кровью, и задавал вопросы. Дозорный с хорошим подчерком записывал все, что говорит червяк, а Мили проверяла на правдивость, используя магию. Пытки закончились. Вечер настал. Я поднялся по деревянным ступеням к комнате сестры и постучал. «Санса». Не дождавшись ответа, я вошел внутрь. Дверь оказалась не запертой. Санса лежала в позе эмбриона. С ее глаз лились слезы. Я взял кресло и присел рядом с ней. Она отвернулась к стенке, как обиженная маленькая девочка. «Я устал, Санса, устал. Я сражался, убивал, спасал и снова сражался, пока меня не убили братья Дозора. Я снял верх, обнажая шрамы». Санса прекратила плакать и, заинтересовавшись, повернулась. «Как ты жив?» Она с шоком дотронулась до шрама у сердца. Мои глаза выражали сильную меланхолию и усталость. «Магия. Но цена за возвращение – это постоянная борьба с желанием смерти. Умоляю, перестань создавать еще больше проблем, чем уже обрушены на мои плечи. Я прощаю тебя на этот раз. Прошу тебя, стань для меня опорой, а не интриганкой за моей спиной. Я не хотела предавать тебя, но ты предала, когда не сообщила о мизинце». «Да». Она согласно опустила взгляд. «Но я прощаю. Готова ли ты стать моей сестрой? Честной и отважной, способной помочь мне, а не скрывать информацию?» «Да», — Санса уверенно кивнула, вытирая остатки слез. Я обнял ее, теперь уверенный, что на данный момент она не станет проблемой за моей спиной. Верить ей или кому-то в этой игре престолов нельзя, но делать вид, почему бы и нет. Я и вправду устал от всего, а это лишь начало моего пути. Спокойной ночи. Завтра мы отправляемся в путь. Я вышел, направляясь к себе для отдыха. Утром Санса передала мне знамя, за что я ее поблагодарил. Одичалые вооружались сталью, хотя некоторые имели трофейную сталь. Эдда я предупредил насчет Брана перед отъездом. Бриенна Тарт выглядела побитой, явно ненавидя меня и желая потребовать меч обратно. Но люди за моей спиной отговаривали ее от глупостей. Да и Санса тоже уговорила свою подругу простить меня, напирая на то, что все же меч принадлежит дому Старк. Пейн теперь крутился все время рядом с ней. Разведчики вернулись с победой, привезя одного мертвеца. Погибли лишь двое из-за неожиданности. Армия мертвых оказалась медленнее улитки. Мертвого заковали в ящик на цепи, и я взял его с собой. Великан в полуброне выглядел просто монструозно, а деревянная дубинка создавала интересную картину. С улыбкой мы двинулись по тракту, обходя последний очаг, который не представлял угрозы из-за малого гарнизона. Как видно, семейка Амберов осталась в армии маленького Джона, как я и предполагал. Разведчики, посланные вперед, доложили об отряде со знаменем флинтов. Мы вошли на территорию Северных гор. Представшие передо мной флинты начали диалог, который в итоге закончился пожатием рук насчет поддержки и о наградах после победы. Их следопыты повели малый отряд в горы. Снег в суровом краю шел намного сильнее. Скалистая местность была опасной. Без хорошего следопыта я бы вряд ли нашел тропу, ведущую к скрытым горным кланам. Санса осталась с войском. По простой причине, Черный замок плохо защищен. Оставлять ее там было опасно. Сама армия встала в месте, где останавливался сам Станнис. Естественная защита горами и чистое озеро. Когда, наконец, наш отряд прибыл в защищенную горами местность, перед нами предстал первый клан. Обычный деревянный частокол защищал горцев от нападения. Перед нами предстала семья вожака. Кто же это, если мои глаза не подводят? Это знамя Старков и Лютоволк. Я вышел вперед. Рядом со мной находился призрак. Я Джон Сноу, сын Эддарда Старка. Пришел просить солдат для вызволения моего брата Рикона Старка. Давно я не видел Старка. Мое имя Брандон Нарри, а это мой сын, Брандон Нарри-младший. Мы провели обычные приветствия и уселись у костра. Начался длинный скучный диалог на тему тупой затеи поселить одичалых к югу от стены. Одичалые сами нахмурились, но сидели тихо. Земли лорда Нарри располагаются ближе всех к Дару. По этой причине он недолюбливал одичалых, которые умудрялись залазить даже сюда. Спустя некоторое время переговоров, лорд согласился помочь созвать лидеров кланов сюда для переговоров. Потратив день, многие прибыли. Переговоры шли сложно и долго, до самой ночи. Как только я показал мертвеца, все моментально согласились выслать 2000 человек, готовых умереть за сына Недостарка. Многие очень серьезно отнеслись к угрозе за стеной. На последней ночи у костра начался пир. Барабаны отбивали ритм, женщины разливали эль, а одичалые с горцами как будто забыли, что являются врагами, бухая и смеясь под местные песни. «Ну что, Джон Сноу, обратился ко мне пьяный вождь Нарри, есть ли у тебя в арсенале добротная песня?» «Ммм», послышались голоса одичалых и горцев, взывающих к песне. Вождь явно хотел меня немного попустить, но к его разочарованию, я неплохо помнил песни про викингов. Думаю, им это подойдет. Я улыбнулся. Есть одна, но это песня из далеких земель. А ну давай, запой, пой, пой. Отозвались другие. Я взял у пьяного горца барабан и начал набивать ритм. Хотя эта песня не под этот инструмент играется, но нужного нет. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Спали оковы с рекой морей. Близится время сражения дней. Принесены все жертвы богам. Драккары скользят вдаль по волнам. Что уготовано нашей судьбой, быстро расскажет нам первый бой. И если мы завтра не встретим рассвет, значит, богов. Таков был ответ. Скол, за наших павших братьев. Скол, в Вальгалле будет пир. Скол, и Хель нас не дождется. Скол, благоволит нам Тир. Тук, тук, тук, тук, тук, за битвой следит наш всятец. Славная смерть для нас не конец. Златые девы, рекой течет эль, шрамы на теле, в голове хмель, ветер разносит дым. Наших костров, кровью мы чтим память отцов. Сегодня пусть будет наполнен наш рог, ведь не за горами уже Рагнарёк. Скол, за наших павших братьев. Скол, в Вальгалле будет пир. Скол, и Хель нас не дождется. Скол, благоволит нам Тир. тук, я смотрел на застывшие лица, пребывая в ожидании, и долго это не продлилось, все вместе взревели, за наших бортьев, да будет пир, ахаха, а чё, рог пуст, потребовал кто-то в пьяном состоянии, неплохо, сказал старый лорд, присаживаясь рядом, хотя часть слов я не понял, объясни, что такое Вальгалла, это место, все затихли, слушая, куда попадают после смерти павшие в битве воины, и где они продолжают прежнюю героическую жизнь, что-то вроде чертогов, старых богов. Понятно, с блеском в глазах проговорил старик, а Рагнарёк, гибель богов и всего мира, последняя битва живых против иных, по-нашему долгая ночь. Дальше я объяснил и другие слова, лорд привстал вместе со всеми вождями, немного в пьяном состоянии, я пытался, как мог, не пить, но не получилось, и сейчас старался не упасть в сон. «Слушайте нас, оболтусы!» – прокричал вождь. «Мы идем на смерть за сына Нида, но сражаться я бы стал и за его бастарда!» Послышались пьяные голоса. «Ик, да, скоро Рагнарёк, тьфу ты, долгая ночь, последний час жизни, последний бой, да буду я проклят, если спрячусь в горах!» Толпа взревела, вожди кричали «Да, я, нарекаю Белого Волка, нашим другом!» «Мы спасем Рикона Старка и посадим на престол Зимы, истинного короля Севера, вы со мной, да», ревели во всю глотку все хором, даже Тормунд с одичалыми, кажется, попали в рабство короны, хех, посмеивался я, с мыльными глазами наблюдая за криками, за короля Севера, за короля Севера, за короля Севера, примечание к части, Эндрю, Дар, Тол, Питер Бейлиш, верный клятве, кинжал из валерийской стали, глава 3, битва бастардов. 303 год от З.Э. Джон Сноу, армия горцев и одичалых, с горем пополам объединившись под моим командованием, двинулись по созданной тропе Станниса. Пока войска продолжали движение к последнему месту для возможного привала под командованием Тормунда и вождей горцев, я с сестрой и отрядом нашли пристань, чтобы отправиться на Медвежий остров. Сами мормонты мне были не нужны, но вот их знамя в качестве лордов Севера, очень даже. Чем больше меня будут поддерживать лордов Севера, тем легче вернуть власть Старкам. Ступая по берегу острова, я направился прямиком к усадьбе медведей. Удивительно, но сам остров казался не таким уж и бедным. Он находится в Ледовом заливе у западного побережья Севера. Остров покрыт густым лесом, в котором обитает большое количество медведей. Миновав водопады, нас встретили воины мормонтов. И, наконец, меня с сестрой провели на аудиенцию с леди замка. Лианна восседала в кресле за рабочим столом. Рядом с ней по обе стороны сидели советники. Один отвечал за воинов, другой за что-то. Да, точно отвечал. Короче, второй мистер. Я посмотрел на 10-летнюю девочку с каштановыми волосами и глазами. «Леди Мормонт, добро пожаловать», — ответила мелкая медведица. «Я служил вашему дяде в черном замке, леди Лианна». Станнис Баратион стоял в черном замке до того, как выступил на Винтерфилл и был убит. Он показал мне ваше письмо в ответ на просьбу о людях. Я помню, что там было. Медвежий остров признает лишь короля Севера, имя ему Старк. Роб погиб, но дом Старк нет, и ему нужна ваша поддержка больше, чем когда-либо. Я и моя сестра надеемся, что дом Мормонт верен. Насколько я понимаю, вы Сноу, а леди Санса, Болтон, или она Ланнистер. Я получала противоречивые сведения. Я взял сестру как раз, чтобы она услышала вот этот деликатный ответ, о котором создатели сериала позабыли. Санса сдержала обиду и ответила. Я делала то, что должна была, чтобы выжить, миледи. Но я Старк и всегда буду Старк, как скажете. В любом случае, вам нужна не только моя верность, но и мои воины. Я продолжил. Рамси Болтону нельзя оставлять Винтерфилл, миледи. Это наш долг. Тем более, что он держит в заложниках нашего брата Рикона Старка. И я понимаю ваши чувства, миледи. И что же вы понимаете? Понимаю, что вы отвечаете за Медвежий остров. Вы не думали, что окажетесь на этом месте. Будете отвечать за чужие жизни в столь юном возрасте. Я не думал, что окажусь на своем месте. Я был ночным дозорным до того, как меня предали собственные братья. А теперь я стою и говорю от лица 4000 человек за моей спиной. И я здесь, потому что это не чужая война, это наша война. Продолжайте. Ваш дядя, лорд-командующий Мормонт, сделал меня своим стюардом и выбрал своим приемником. Ведь мне хватает отваги на верные поступки, даже если надо отдать свою жизнь. Джер Мормонт понял, что настоящая война – это не распри нескольких домов. Будут биться живые и мертвые. и не сомневайтесь, миледи, мертвые идут, 100 000 мертвецов за стеной, неутомимое войско, готовое разорвать нас, пока мы сидим здесь, попивая чай. Это правда, я кивнул, ваш дядя сражался с ними у кулака первых людей, я в суровом доме, мы проиграли, пока Болтоны держат Винтерфилл, север разобщен, а разобщенный север не встанет против короля ночи, вы хотите защитить людей, миледи, я понимаю, но вам не спрятаться, мы должны сражаться, и нам нужно быть вместе, чтобы убедить вас, я прибыл вместе с пойманным мертвецом. Желаете увидеть существо собственными глазами? Мормонт удивленно кивнула. Да, впустите, обратилась она к страже у входа. Мои люди притащили ящик и открыли его, выпуская мертвеца. Все в зале от страха отпрянули назад, смотря на мертвяка. Я отдал приказ, и мертвяка запихали обратно в ящик. Мистер сидел в шоке, явно не веря собственным глазам. Придя в себя, леди Мормонт поспешила. Дом Мормонт, 1000 лет хранил верность Старкам. Мы не нарушим слова сегодня. Благодарю, миледи. Сколько воинов мы можем получить? Леди повернулась к своему воеводе, который прошептал ей возможное количество. Мелкая поджала губы, понимая, что этого мало, но ответила. 62. Мы небольшой дом, но гордый. И каждый человек с Медвежьего острова сражается за 10 с большой земли. Если они вполовину так яростны, как их леди. Болтоны обречены, сказал я, заставляя мелкую улыбнуться в ответ. Вернувшись на большую землю, я отправился к войскам. Пока нас не было, к нам присоединились знамена Хорнвудов и Мильзинов. Каким образом им удалось миновать Дредфорд и Винтерфилл, мне не ясно. Телепорты. Другого ответа я сам не нашел, но расспросить глав конных все же стоило, что я и сделал. Как оказалось, Хорнвудами управлял Бастард, а точнее еще воспитанник лорда Халиса Хорнвуда. Лоренс Сноу стал главой дома, которого признал гарнизон замка по простой причине, все его знали как честного человека. Плюс наследник Дарин Хорнвуд погиб вместе с отцом в войске Робба. И я подумал, а что Мандерли? Просто отдали замок Бастарду? Оказалось, что Даниэлла Мандерли, жена лорда Халиса, скончалась из-за какой-то хвори из водного дозора. Она проведывала свою подругу Лиссу Флинт и заразилась. Из-за этого ей пришлось остаться, чтобы не распространять заразу. В итоге скончалась вместе с леди Флинт, которая умерла, рожая мертвого ребенка. Жуткая смерть. Мне еще чумы не хватает для полного счастья. Лоренс заверил меня, что чума больше не проблема. Лорд Вимон Мандерли, видя опасность для своих земель и узнав о такой жуткой смерти собственной двоюродной сестры, созвал знамена. Итогом стало полное сожжение всех земель водного дозора вместе с людьми в замке. Кардинальное, но эффективное решение. Болезнь очень быстро распространялась в среде севера, но боялась огня. Тактика выжигания всего, чего только возможно, стала единственным спасением для этого времени. И это сработало. Дозор опустел, но болезнь перестала распространяться. И, как все надеются, полностью исчезла. Насчет Мильзинов. Их возглавлял некий лорд Крейг. В книгах дом Мильзинов не упоминается, но я кое-что вспомнил. Крейг Мильзин является другом Дэвида Бениафа и Дэна Уайса. Двум. КХМ. Короче, не очень умным людям. В общем, на этом весь интерес к этому человеку у меня пропал. Главное, он привел, как и обещал, все конные силы вместе со всем ценным из собственного замка. То же самое сделал и Лоренс. Их замки слишком близко находились к Болтонам. Теперь у меня появилось больше провианта для войска, что дало еще времени для переговоров с лордами Севера. Следующими стали главеры. Пока я вел безуспешные переговоры с лордом-предателем, который заперся во время битвы с мертвецами у себя в замке, мои разведчики отправились разузнать о Уайтхиллах и Форестерах. Робет Главер отказывался слушать. Ответ: нет. Я включил режим наивного Джона. Лорд Главер, хотя бы вы слушайте нас. Я слышал достаточно. Мы совсем недавно отняли замок от железнорожденных. Болтоны нам помогли, и я должен с ними сражаться. С меня сдерут кожу за один разговор. Болтоны, предатели. Руси Болтон убил. Лорд перебил меня. Какие северные дома будут сражаться за вас? Предатель получит минимум информации. Дом Мормонт. И мы послали воронов. Домам. Мандерли. Главер перебил. Вороны меня не волнуют. Ты просишь меня вступить в твое войско. Кто сражается в этом войске? Одичалые. Робет сказал со смешком. Хех. Значит, слухи не врут. Я не смел верить им. Я принял вас из уважения к вашему отцу. Теперь прошу вас уйти. Дом Главер не покинет своих предков, чтобы сражаться рядом с одичалыми. Лорд Гловер, я все уже сказал, отрезал лорд, развернувшись, но остановился из-за слов Сансы. Я хочу напомнить, что дом Гловер присягал дому Старк и клялся отозваться, когда призовут. Да, моя семья служила дому Старк веками. Мы плакали, услышав о смерти вашего отца. Когда мой брат был лордом этого замка, он ответил на зов Робба и признал его королем Севера. А где был король Робб, когда железнорожденные напали на замок, когда они швырнули мою жену и детей в тюрьму, издевались и убивали моих подданных, развлекался с иноземной шлюхой и вел себя и тех, кто пошел за ним к смерти. Я служил дому Старк когда-то, но дом Старк мертв. Идем, Санса, сказал я, сдерживая тихую ярость. Мы вышли и прибыли в лагерь недалеко от замка. Волчий лес стал нашей защитой и возможностью. Пока я заговаривал лорда, мои лазутчики окружили замок, скрываясь, как партизане, притворяясь зеленью местных деревьев. Они сбили несколько интересных почтовых ворон. Прочтя доставленное письмо, адресованное Болтоном, я отдал незамедлительный приказ захватить замок. 500 одичалых и великан с ревом ринулись на ворота замка. Ворота разбились вдребезги, убивая многих неудачных защитников. Арбалеты и луки оказались совершенно бесполезны против закованного в стали с щитом из дуба великана. Разъяренный стрельбой Вун взмахнул, и несколько десятков человек стали кровавым пятном на стенах. Некоторым повезло больше, те превратились лишь в отбивную. Посмертно, конечно, одичалые разобрались с остальными и захватили лорда. Разведчики вернулись, докладывая о судьбе Уайтхиллов и Форестеров. Темнолесье лежало в руинах. Все 500 человек на стороне Гловера лишились жизни. Лорд Робет Гловер со страхом смотрел на трупы. Его жена Сибелла прижимала дочь Рену и сына Гавина к груди. Я посмотрел на лорда и сказал: «К плахе, одичалые уже приготовили место для казни. Санса осталась в лагере под наблюдением». Жена лорда рыдала, а сам Гловер, все еще пребывая в шоке, оказался возле плахи. Одичалые прижали и закрыли над ним колодки. Я подошел и приговорил: «Именем Эддарда Старка, хранителя Севера, я Джон Сноу, приговариваю тебя к смерти. Есть ли последнее слово?» Робет взирал на меня со страхом и шоком, все еще не понимая, почему я так поступил. Почему честный Старк так поумнел? Вот что читалось на лице глупца. Видя мои глаза, наполненные льдом, он решился тявкнуть: «Помилуй мою семью, молю». Я обнажил длинный коготь. Верный клятве достался одному из моих гвардейцев. Гловер должен умереть, чтобы никому больше не взбрело в голову отсиживаться за моей спиной. Моя рука опустилась, обрубая голову лорда Робетта Гловера. Его семью ждала та же участь, но не от меча. Я приказал доставить яд из каморки Мейнстера. Гловеры скончались быстро. Я отправил гонцов обратно в армию с приказом захватить вершину и захваченный железный холм. Мейнстера Темнолесья захватили вместе с лордом. Этого я использовал, чтобы отправить письмо с ложными данными в Винтерфилл. Я пополнил припасы за счет Гловеров и наткнулся на неожиданных пленных в замке. Как я удивился, когда узнал, кем они были. «И кто же вы?» Я смотрел на старика со шрамом, мелкую девочку, блондина, похожего на наемника и девушку. Вперед вышел блондин. «Мое имя Ашер Форестер». Я с удивлением снова осмотрел остальных, пребывая в шоке. «Форестер из Железного холма?» Он кивнул. «Так, стоп, я что, попал не в сериал, а в продолжение Game of Thrones, а Telltale Games Series?» Видя мое обескураженное лицо, Ашер решился задать вопрос. «Находясь в тюрьме, а ты кто?» Мы слышали какой-то страшный грохот. «Что происходит?» Очнувшись от раздумий, я ответил: «Я сын Эддарда Старка. Имя мое – Джон Сноу. Гловеры оказались предателями, и я их казнил, захватив перед этим замок». Остальные с улыбками посмотрели друг на друга. Я приказал открыть решетки. Мои люди встали впереди на случай нападения. Самый старший среди них вышел вперед и встал на колено. «Милорд, мы не причиним вам вреда. Железный холм всегда оставался верен дому Старк». Гвардия отступила, и я сказал: «Встань, пойдемте в зал». Они последовали за мной, а за ними одичалые, держа их в поле глаз на всякий случай. Армия должна была скоро прибыть сюда, откуда я отправлюсь прямо на замок Старков. Мы присели, и я начал: «Почему вассалы Гловеров оказались в их темнице?» «Это долгая история», — сказал Ашер. «Я не против послушать». Видя интерес в моих глазах, остальные приободрились и начали рассказ. Слушая несколько часов их приключения, трагедии т.д., я почерпнул самое главное.